Глава 17. Апрель 638 года. Александрия. Владыка морей, Фемистокл, Неарх, Молот Тора и Берсерк патрулировали воды на подступах к Египту. Крошечную курьерскую яхту послали в Сиракузы и Тергестум, чтобы предупредить о надвигающейся беде. Ведь если эпидемия достигнет такого же размаха, как в благословенные времена великого Юстиниана, будь они неладны, то очень скоро обитателями многих городов станут не люди, а собаки и вороны, обожравшиеся человечины. Чума была частым гостем в портовых городах, к ней там уже привыкли. Тот же Марсель и вовсе трясло каждые 10-15 лет, но большой эпидемии не случалось уже очень-очень давно. И потому славянские земли, незнакомые доселе с этой заразой, готовились к приему страшного гостя загодя. Карантинный штаб тут же был собран в Братиславе и точно такой же заседал в Египте, побуквенно следуя инструкциям из центра. «Сколько их тут?» — хмуро спросил Святослав у Лаврика, оглядывая множество судов, стоявших на якоре у входа в Александрийскую гавань. Корабли со всех концов Средиземного моря приходили сюда, и дальше Фароса их не пускали, не слушая ни жалоб, ни мольбы, ни проклятий. Все остальные порты Египта были закрыты, как закрыт был вход во все рукава Нила и в речные гавани на его берегах. Торговцы выли волком, пытаясь обойти запреты, но их не слушали. Умирать не хотелось никому. Одного самого упрямого купца, который отказался подчиниться приказу, залпом из сифонофора сожгли прямо у причала, а моряков, в ужасе прыгавших в воду, перебили лучники, не дав ступить на берег. Остальные оказались более понятливыми, тем более что их кормили и давали чистую воду. «Их тут без малого 40 бортов, княже», — ответил Лаврик, — «и каждый день все новые подходят». Почти все здоровы, но будем, как велено, 30 дней выжидать. Вдруг они больных в трюмах прячут, как вон тот. Пока сюда добрались, полкоманды Богу душу отдала. Лаврик ткнул рукой в сторону Хиландия, груженного палестинским вином. Его палуба была пуста, и лишь один человек сидел, привалившись к мачте, и водил по сторонам безумным взглядом. Он бредил. «Как последний помрет, утопим», — пояснил Лаврик. — Даже огненное зелье тратить не будем. Горшок с углями кинем, и делу конец. Второй корабль за эту неделю, и оба из газы. Мы под вечер их жжем, так видно лучше. Остальные смотрят и боятся. И мы боимся, как бы матросы не решились ночью к берегу вплавь уйти. Перешеек от Фароса плотно перекрыт. По берегам патрули лучников ходят непрерывно, — ответил Святослав. «Списки тех, кто на борту, составили?» «Составили, княже», — с готовностью ответил Лаврик. «Каждое утро построение проводим, как у нас в сотне. Раздеваются по пояс и подмышки показывают. Все, как в инструкции написано. Я купцов предупредил. У кого хоть одного человека не досчитаемся, весь экипаж в расход пустим». «Добро», — кивнул Святослав. «Нельзя, чтобы эта зараза сюда прошла. Если хоть один человек проберется, полгорода вымрет. Купцы что говорят?» «Вон тот», — Лаврик показал рукой в сторону Хиландии, где умирал последний матрос. «Вот тот сказал, что в палестинском Никополе чума началась. Тот город арабы в военный лагерь превратили, там их добыча сложена. И семьи их тоже там живут. Они теперь его Амвас называют». «И что там сейчас происходит?» — спросил Святослав. «Да лютый мрак там сейчас происходит», — сплюнул за борт Лаврик. «Тысячами арабы мрут. И воины, и дети, и бабы. Самый главный их, забыл, как зовут, умер. И тот, кого ему на смену прислали, тоже умер. И Дирар, который нашему Сигурду башку проломил, умер вместе с ними. А ведь какой воин знаменитый был!» «Вот ведь повезло ромеям», — хмыкнул Святослав. «Наверное, сильно своему богу молились». «Ах, да», — поправился он, увидев недоумевающий взгляд Лаврика. «Нашему богу, Лаврик, нашему». «Сколько нам карантин этот держать придется, княже?» — спросил его товарищ. Пока в Палестине последний от чумы не помрет, плюс еще пару месяцев, — прикинул Святослав. Только потом куда тяжелее будет. Арабы? Они самые, — кивнул Святослав. Боюсь, они сюда эту заразу притащат. Да как же они придут? — несказанно удивился Лаврик. Они же там от чумы мрут, как мухи. Придут, — убедительно сказал Святослав. Можешь даже не сомневаться. И еще не раз придут. Скучать нам точно не придется. Княжич отплыл на берег, где, сев на коня, поскакал по городским улицам, которые стараниями дяди Стефана стали куда чище, чем раньше. Непривычно это было для горожан. Владеешь домом или лавкой, должен свою половину улицы напротив фасада в чистоте держать. Город Александрия издревле на районы разбит. И Стефан, недолго думая, старшин тех районов обязал за этой работой следить, под угрозой немалого штрафа. А еще службу золотарей организовали, и теперь пахучие бочки выезжали из городских ворот до рассвета, чтобы не пересечься с добрыми людьми, спешащими по своим делам. Святослав не лез в эти дела, его вполне устраивал результат, да и не по чину было княжескому сыну и префекту многомиллионной страны вникать в такие вопросы. Он же воин. Княжич поймал вдруг себя на мысли, что едет он к себе домой. Удивительно, но впервые за много лет у него появился свой собственный дом. Ни казарма сотни, ни отцовы дворцы в Братиславе и в Новгороде, и уж тем более не прочно позабытый деревянный терем, где он рос мальчонкой. Каменный дворец Александрийского префекта стал тем местом, где его любили и ждали, и именно туда он стремился всей душой. Особенной роскоши, подобной константинопольским дворцам, там не водилось. Лишь кое-где были разбросаны ковры, стояли какие-то вазы, статуи и бронзовые чеканные сосуды. Получилось несколько хаотично и бестолково, но Святославу нравилось. Юлдус, рожденная в юрте, не способна была обустроить что-то подобное константинопольским дворцам, по восточной привычке предпочитая всю красоту носить на себе. Перед ювелирами Александрии, нутром почуявшими перспективного клиента, совершенно отчетливо замаячил призрак обеспеченной старости. «Хороший мой!» Юлдус прижалась к мужу, а тот запустил руку в ее густые волосы, которые за время беременности стали еще роскошнее, приведя местное бабье в состояние самой черной зависти. «Ты пришел!» Она подняла на него миндалевидные глаза, в которых стоял немой вопрос. Ее ноздри едва заметно затрепетали. Святослав усмехнулся. Его жена оказалась не по степному ревнива. «Не был я у баб», — со смехом ответил он ей, — «и можешь меня не обнюхивать». «Только не сейчас, прошу». Снова прижалась она к нему. «Я знаю, что не та уже, я же ребенка ношу. Но прошу, не делай мне больно, иначе я ее найду и убью». «А как же твоя мать с отцом жила?» — спросил Святослав. «У ханок, у брата, помимо жен, одних наложниц два десятка. Как мой отец с двумя женами уживается? Да у многих бояр по две-три жены, а у короля Дагоберта и вовсе целый выводок баб себя королевами называет». «Плохо твой отец с двумя женами уживается, мне ли не знать?» Глаза Юлдус блеснули непрошенной слезой. «А моя мать и вовсе наложница простая, чуть выше рабыни. Не бери больше жен, прошу. Я тебе 10 крепких сыновей рожу. Тут святые отцы не одобряют такого, я спрашивала. Здесь только у иудеев и ливийцев по несколько жен есть. Но мы же не иудеи с тобой и не верблюжатники из пустыни». «Я не стану обещать того, чего не смогу выполнить», — ровным голосом ответил Святослав. «Если на то будет воля отца, я возьму и вторую жену, и третью, если понадобится». «А если не будет на то его воли?» Жадным взглядом впилась в него Юлдус. «Тогда не возьму», — рассмеялся Святослав. «Зачем мне другие, когда у меня ты есть?» «Поцелуй меня», — попросила сияющая от счастья Юлдус, не обращая внимания на служанку, которая терпеливо стояла позади нее с гребнем в руке и слушала каждое слово из этого разговора. «Да и кто на этих служанок обращает внимание? Они ведь и не люди почти». Примечание. Есть несколько версий смерти Дирара и ибн аль-Азвара. Гибель от чумы лишь одна из них. Мечеть его имени находится в Иордании, что делает эту версию правдоподобной. Эта эпидемия получила название «чума Амваса», и она очень сильно затормозила ход войны. Арабы потеряли около 25 тысяч человек. Из-за разрушения привычных торговых маршрутов чума не пошла севернее Сирии и почти не затронула имперские земли. Считается, что было две вспышки в 1638 и 1639 году. Май 638 года. Земли карпатских дулепов. Зачем он пришел в эти земли? Да он и сам толком не понимал. Что-то такое шевелилось в груди и говорило: «Бери, не прогадаешь. Сейчас не нужно, потом пригодится. Не тебе, так детям и внукам». Решение было спорное и довольно затратное. Казначей Сбыслов руками и ногами упирался, брызгал слюной и тряс бумагами, из которых следовало, что Словении за Карпаты лезть не следует, а следует строго наоборот, плотно запечатать все перевалы каменными замками и жить себе спокойной жизнью, собирая подати и заселяя пустоши, коих в Великом княжестве все еще было без счета. Но Самослав его не послушал. Уже срубили два крошечных острога, названных в честь младших сыновей. Один на Днепре, почти на границе со степью, второй на севере, в земле волынян. Идти дальше у него не было ни сил, ни охоты, а вот те земли, что уже понемногу осваивают, надо соединять цепью городков, через которые скоро проляжет торговый путь в Персию. Не пустят ромеи товары из тех земель, когда их возьмет под свою руку халифат. А сколько до того времени осталось? Да считанные годы. Нужен прямой путь от дельты Волги до Братиславы, и проходит он именно здесь. Как городок назовем, государь? Люд был уже не молод, но ввязался в эту поездку вместе с князем. Ехал на коне вместе со всеми и не жаловался. «Галич», — ответил князь, осматривая место впадения речушки Лукавы в Днестр. «Земли вокруг добрые. Здесь проходит от Киева прямая дорога на Торунский перевал, а он из всех самый удобный. Тут малый острог поставим. Владык Дулепских позвали?» «Позвали, государь», — кивнул Люд. «И подарки приготовили. Думается, мне тут все как всегда будет. Покочевряжется для виду, а потом согласятся. Мы же их под свою руку не берем. Пока не берем. Живи как раньше, получай соль. Вези на продажу мех и зерно. Сплошная выгода для всех». «И я тоже так думаю», — рассеянно ответил Самослав, который лезть в местные дела ни малейшего желания не имел. Князя интересовала только безопасность будущего торгового пути и доходы от транзита товаров по нему. Есть еще один путь в Персию, по Волге, и именно его будут осваивать скандинавы, когда почуют прибыль. Пока берега Ладоги и Волхова заселены Чудью и Мерью, финскими племенами. Словении и Кривичи еще не добрались туда. Они еще в пути, выбрасывают впереди себя щупальца новых сел, поставленных там, где огнем свели землю под запашку. Надо бы и в тех местах поставить форпост. Но князь был реалистом, удержать его он не сможет. Уж больно далеко отсюда до верховьев Волги. Придется детям и внукам эту задачу передать. А ему нужно ехать дальше. В Киеве его ждет кубрат, сват, друг, деловой партнер и собутыльник. Месяцем позже. Киев, земли Днепровских полян. Крутой берег Днепра будил в князе какие-то смутные воспоминания. Но не более того. А скорее всего и это он внушил сам себе, ведь местность вокруг оказалась совершенно незнакомой. Хотя вот Днепр, который тут называли длинно и протяжно, а вот речушка Лыбедь, впадающая в него. Здесь по его приказу срубили острог, А окрестных владык, как водится, прикормили подарками, продажей железа по сходной цене и возможностью барыжить княжеской солью. Все точно так же, как отработано в чешских, ляжских и сербских землях. Все люди одинаковы. И это братиславские чиновники, присланные для переговоров, знали прекрасно. Не победить природу людскую. В Словении родовые общины сначала развалились, выделив из себя знать воинскую служилую, а потом собрались вновь, превратившись в сельскохозяйственные артели. А здесь вот все было так же, как и столетия назад. Владыками становились наиболее сильные и авторитетные родовичи, и пока что передать свою власть по наследству они не могли. Да и слаба была эта власть в селах, разбросанных мелкой россыпью по огромной территории. Кое-где собирались люди и ставили городище, укрывшись от зверя и недобрых людей чистоколом. Но это пока мало что меняло. Ведь жили они с земли, а не с ремесла. Не могло ремесло прокормить там, где едва хватало жита, чтобы протянуть до следующей весны. Там, где корову-кормилицу весной подвешивали на ремнях, а целая весть приносила жертвы богам, чтобы буренка дотянула до свежей травы. Стоять на ногах-то корова уже не могла, измученная бескормицей. Не было пока в этих землях единой силы, способной противостоять двум каганам, приехавшим сюда навстречу. Поляне, увидевшие нарядно одетых всадников с охраной, одетой в кольчуги и шлемы, спешно уходили в лес. Не ждали они ничего хорошего от такой силищи. Ведь в этих лесах не было ни одного шлема и меча. Да и коня доброго тут тоже не было. Лишь тощие слабосильные клячи, которые тащили легкую саху по полю, сплошь пронизанному корнями деревьев. Впрочем, и такие клячи считались здесь редкостью, и появились они только там, где родовичи крепко сели на землю у берегов рек. Лесным племенам, вроде древлян или дреговичей, лошади и вовсе обуза. Они землю не пахали, разбрасывая зерно в теплый пепел лесного пожарища. Все это Самославу рассказал местный градоначальник по имени Бирюк, бывший сотник, отставленный по ранению. Крепкий мужик лет под 35, с чисто выскобленным подбородком, вперед тоже смотрел по-военному прямо. Он не кланялся в пояс, как остальные, а лишь ударил кулаком в грудь, как ему и полагалось. Воины, даже отставные, спину ни перед кем не гнут. Такое было у них почетное право. «Княже!» Бирюк провел государя в свой дом, где его жены уже бегали и суетились, ставя на стол хлеб, соленые грибы, дичину и рыбу. «Каган Булгар в полумиле отсюда, свои шатры поставил. Я за ним послал уже». «Хорошо», — кивнул Самослав, сделав приглашающий взмах рукой. «За усердие в трудах. Носись честью». «Ох!» — раскрыл рот староста, лапая рукой медаль, засиявшую на груди серебряным блеском. Он за всю службу одну лишь награду выслужил, а тут вторая вот. «Завтра при всем народе еще раз вручу», — подмигнул ему Самослав. «И шубу со своего плеча. Пусть завидуют». «Ох, благодарствую, княже!» — преданно поедал его взглядом староста. «Если полную тагму дашь, я на 2 дня пути земли под твою руку приведу. Богом Яровитом клянусь». «Нет у меня пока лишней тагмы, Бирюк», — поморщился князь. «Да и не ко времени это пока. Успеется. Жен из полян взял?» «Из полян, княже», — кивнул Бирюк. «Двух соседних владык дочери». «Это хорошо», — кивнул Самослав. «Покажешь мне их? Я им отдельно подарки передам. Ты их сам потом вручишь. Пусть привыкают, что от нас зла не увидят. А пока обживайтесь здесь». «Так что? Войска не дашь, государь?» Во взгляде бывшего воина плеснулась небольшая обида. «Да», — кивнул Самослав, — «но чуть позже, когда остроги будут стоять каждые 20 миль отсюда и до самого Торуньского замка в Карпатах. Иначе сгинете вы тут. По одному в лесах перебьют. Народ тут лихой». «Само!» — услышал он знакомый голос с гортанным выговором. «Настойку привез!» «Оставь нас!» — — негромко сказал князь старости, и тот кубарем выкатился из собственного дома. «Никогда не мог понять, как вы живете в такой тесноте?» Степняк повел широкими плечами и коснулся рукой потолка из жердей. Великое новшество для этих земель. «Да я тут и не живу», — обнял его Самослав. «Здоровы ли твои стада? Здоровы ли дети и жены?» «Да, слава великому небу», — важно ответил кубрат, убирая за спину косицу, торчащую из бритой головы. «Перезимовали неплохо. Наши стада скоро прирастут молодняком. Я привез твою долю золота. Ромеи исправно платят за наше зерно. Никогда бы не подумал, что торговля выгоднее, чем война. Пришлось отдать ее двоюродному брату младшей жены. Старики не одобряют, да и слухи уже нехорошие пошли». «Дело твое», — пожал плечами князь. «Мне на слухи плевать. Все равно никто не смеет сказать мне это в лицо. Думал насчет моего предложения?» «Про хазар?» — поморщился кубрат. «Думал, Само. Не просто это будет. Они сильны. И низовья, и теля они держат крепко. Я к венграм гонцов посылал, так хазары их перехватили и убили». «Хазар надо с их пастбищ изгнать», — жестко сказал Самослав. «Иначе твоему народу в этих землях конец. Его осколки разлетятся во все стороны и будут обживаться в новых землях. И совсем не факт, что в тех землях они станут господами». «Добром хазары не уйдут», — покачал головой кубрат. «А большая война не на руку нам. Степь сейчас в равновесии. Ведь у них 40 000 всадников, примерно как у нас. И к ромеям они не уйдут. Хазары крепко обижены на Ираклия. Он так и не отдал свою дочь за Кагана. Они долго помнят зло». «А ведь это мысль», — задумался Самослав. «Тот Каган умер, а новому плевать на старые обиды. Что думаешь, согласятся хазары уйти, если предложить им земли на западе Ирака и юную Августу в придачу? У меня есть один подходящий человек. У него просто необыкновенный дар убеждения». «Думаю, не согласятся», — сказал после раздумия кубрат. «Но не ты ли, дорогой друг, как-то раз сказал, доброе слово и нож у горла — это гораздо лучше, чем просто доброе слово?»